Часть четвёртая. Смеркалось. Мужчина стоял перед крыльцом и, вертя в пальцах покрытый бурыми пятнами нож, смотрел на тёмно-синее небо. Мягкая улыбка украшала и без того симпатичное лицо, а умные глаза придавали ему вид интеллектуала. Даже въевшийся запах крови и сотни неупокоенных душ не могли умолить его красоту. И именно поэтому мужчина казался кем угодно, но не человеком. Например, куклы, созданные по образцу оригинала. «Сегодня луна красивая», — негромко проговорил он, заметив, как по лестнице спускаются Хью и Далиан. Юноша мельком посмотрел вдаль, на горизонт, где поднималась красивая луна, и дежурным тоном ответил. «Да, сегодня отличная ночь, Уэсли Клейд. Ему должно быть не меньше 40, но выглядит он на 25. Книга образца и правда защищает его». «Не даёт заболеть и состариться». «Про тебя мне ничего не говорили. Телохранитель? А не молод ли ты для солдата?» Грубо спросил киллер. «У него красивый голос», — продолжил свои наблюдения Хьюи. «Понятно, почему люди прозвали его добродетельным. Молодой, красивый, с мелодичным голосом. Прямо воплощение людской добродетели». «Нет, я обычный пилот. И, ну, так, к слову... «Внук одного небезызвестного библиомана». «Внук библиомана?» Недоумённо переспросил Уэсли. Вместо ответа Хьюи вытащил из кармана книгу и зачитал отрывок. Уэсли был удивительно молод и красив. Легко было поверить, что жизнь ещё ничем не загрязнила этой молодой души. Но он знал, что когда-нибудь лишится этих добродетелей, станет некрасив, жалок и страшен. Знал и боялся этого. Убегая от страхов, Уэсли захотел сам стать страхом и начал убивать. Он превратился в единственного абсолютного убийцу. «Книга Зенуи». Клейд узнал произведение своего товарища. «Где ты её взял?» «В местном магазине подержанных книг. К сожалению, это всего лишь копия», — ответил Хьюи. «Где оригинал, убийца?» — бесстрастно спросила молчавшая до сей поры Далиан. «Этот, что ли?» Уэсли коснулся кармана, в котором лежал подарок Зенуи Холлорда, манускрипт его книги, фантомное произведение автора-еретика, источник множества своих копий. Киллер до сих пор не расстался с ним. Наверное, в силу привычки или в память о почившем друге. Хьюи довольно улыбнулся и спросил. «Не отдадите его нам?» Уэсли округлил было глаза, но сразу отошёл от удивления и усмехнулся. «Хе-хе-хе, понятно. Внук библиомана, значит. Интересно. Но я не вижу смысла отдавать её вам, ведь вас ждёт смерть. Или же вы собираетесь убить меня и забрать её?» Это была чистая провокация, однако Далиан кивнула. «Придётся». В тот же момент Хьюи вытащил из кармана сюртука большой армейский револьвер переламывающегося типа. Калибра 455, он был слишком мощным, чтобы называться оружием для самообороны. Широко улыбнувшись, юноша нажал на спусковой крючок, громыхнул выстрел. Пуля прошила плечо Уэсли насквозь, сам мужчина по инерции сделал шаг назад, и всё. «Извини, но против меня такие фокусы не работают». Казалось, время обернулось вспять. Брызги крови вернулись в рану, плоть восстановилась. На ум Хьюи пришла ассоциация с потревоженной водой. «Как там? Пепел к пеплу, прах к праху? Всё всегда возвращается на круги своя, ибо так повелел Бог». «Ну, убедился?» – спокойно спросил Уэсли. Далиан удовлетворённо улыбнулась. «Да, теперь и мы можем почитать призрачную книгу. Хьюи!» Юноша кивнул и поднял правую руку, в которой возник золотой ключ с красным камнем. На стержне виднелась строка древнего стиха. Библиодева раздвинула одежду на груди. Убийца недоумённо нахмурился. В центре по-детски плоской груди был старый грубый замок. Скважина в его центре, казалось, вела в самые глубины хрупкого тела. Хьюи медленно прочёл выгравированные на ключе слова, будто читающий заклинание маг или рыцарь, клянущийся в верности знатной даме. «Вопрошаю, человек ли ты?» Далиан ответила ему, хриплым, как скрежет старого инструмента, голосом. «Нет, я мир. Мир в сосуде». Она резко выдохнула, когда золотой ключ вошёл ей в грудь, Замок разделился на половинки и со слепительной вспышкой распахнулся, как дверь. За ним скрывалась пустота, бледный мерцающий вихрь. Кьюи сунул руку в дыру, вытащил книгу, раскрыл ее и начал читать текст на незнакомом языке. «Книга изнутри?» Видимо, инстинкт предупредил Уэсли об опасности, потому что он хохотнул и без предупреждения набросился на Дисварда. Тот уклонился, ни на секунду не замолкая. «Это книга «Тысячи скорбей», поколениями передаваемая среди жителей Древней Аравии. Старый гримуар, чтобы призвать огненного джинна». «Гримуар?» Убийца засмеялся. Он знал о существовании призрачных книг, содержащих знания, которых не должно существовать в этом мире, и все равно засмеялся. Вспыхнул яркий свет, который в следующую секунду обратился ревущим пламенем. Хьюи исполнил ритуал и материализовал джинна. Огненный вихрь вознесся до небес и поглотил свою жертву. Пропитавшийся кровью плащ мгновенно вспыхнул, через несколько секунд завоняло горелым мясом, однако смех не утихал. Оригинал книги образца осыпался пеплом, убийца захохотал пуще прежнего, он как будто хотел, чтобы она исчезла. «Ясно. Огненный джин. Так вы хотели сжечь ее? Пламя потухло столь же стремительно, как и появилось. Хьюи закрыл книгу «Тысяча скорбей». Одежда Уэсли обуглилась и дымилась, однако на теле не осталось ни одного ожога. Плоть восстановилась до состояния, описанного в книге образца. Вероятно, это был прощальный дар призрачной книги его друга Зенуи. «Оу, вот незадача. У меня же осталась еще целая куча таких же. По всему свету ходят тысячи книг Зенуи. Ваши друзья-библиоманы присоединяют их к своим коллекциям, даже не подозревая об их истинной сути. И берегут, как зеницу ока!» Торжествующе закричал убийца, отбросив пепел и снова занес нож для удара. Далее она холодно посмотрела на него. «Ты думаешь, что не можешь умереть, пока существует хоть одна копия книги образца, так?» «Что?» Нахмурился Уэсли. Вопрос на мгновение сбил его с толку. Как вдруг прогремел второй выстрел. Хьюи ранил его в правую руку. «А...» Мышцы рефлекторно расслабились, и нож выпал на землю. Уэсли озадаченно посмотрел на кровь. А потом пришла боль, однако плоть больше не регенерировала. «Рана! Ты ранил меня! Но как?» Хрипло завопил он. Красота слезла с его искаженного болью и страхом лица, как краска с холста. Годы наконец-то взяли свое. «Почему она не заросла? У меня столько копий книги Зенуи! Почему?» Он рухнул на землю и попытался собрать пепел, но серые хлопья проскальзывали между пальцами и падали обратно. «Ты вспомнил, Уэсли Клейд? Вспомнил его? Страх старости, болезней и смерти?» Бесстрастно спросила Далиан. «Мы не станем убивать тебя. А вот насчет остальных не уверен. Ты стольких людей настроил против себя. Они жаждут мести за родственников и любимых. Представь, как они оживятся, когда узнают, что ты больше не бессмертен». Жалостливо добавил Хьюи. Экс-добродетельный оцепенел, а потом заорал от переполнившего его ужаса и бросился прочь. Хьюи с Далиан проводили его взглядами и устало выдохнули. Тем временем ночь вступила в свои законные права, в темном небе сияла луна, ее вестник.